плачь обо мне. Сердечко приклей на оконном стекле и пальчиком ткнув в него тихо скажу: ты мало стихов мне читала любви. О, ты мало романсов мне пел при луне, и ты улыбался частенько не мне. Но то, что любил, пусть греховно нечасто, и что называл меня солнечным счастьем, за это спасибо тебе говорю, за это и помню, за это люблю. Ты мало стихов мне писал о любви, ты мало мне пел и шептал позови, но то, что любил, пусть не часто, но страстно, и что называл меня солнечным счастьем, за это спасибо тебе говорю, за это и помню, за это люблю. О-о-о-о-о. Когда я уйду, ты не плачь обо мне, сердечко приклей на оконном стекле и пальчиком ткнув в него сто раз скажи, как мало ты пел о нашей любви. А-а-а.